Глава 8. Лара. Я никогда не забуду этого обеда, потому что трапеза и по количеству, и качеству превосходила все, что мне случалось когда-либо пробовать на вкус до этого дня. Сначала лакеи отодвинули от всех нас массивные и очень удобные стулья. Сам стол был большим и длинным. Во главе сел граф. По правую его руку разместилась вдовствующая графиня, по левую — кузины. Мне досталось место рядом с Бертой, а напротив пытались отравить меня своим взглядом две ее чудесные дочери. Будь моя воля, я бы с удовольствием пересела, тем более стол большой, места много, но это будет выглядеть не просто странно, но и неуважительно. Особенно учитывая тот факт, что меня после этого прекрасного обеда могут попросить убраться к черту. Но я этого точно не допущу. Идти-то мне некуда. Когда мы разместились и постелили на крахмаленные салфетки с ручной вышивкой и названием графства, лакеи наполнили рубиновым морсом хрустальные бокалы. Перед нами уже стояли тарелки с первым блюдом. Аромат был такой, что мой желудок чуть не выскочил наружу, чтобы скорее попробовать этот шедевр кулинарии. Меня сверлили взглядом тетки напротив, душила убийственным запахом сладких духов соседка слева, но я не обращала внимания на эти раздражающие факторы. «Приятного аппетита, дамы!» — произнес, наконец, Адам и взял ложку. После этого мы принялись за первое блюдо. Суп был грибной с сыром, невероятно вкусный. Затем последовали закуски. Крошечные бутерброды с паштетом из кролика и дроздов, миниатюрные сладкие луковицы, замаринованные в гранатовом соке. Граф о чем-то беседовал с вдовствующей графиней, но я их не слушала, так как была всецело увлечена едой, точнее, не просто едой, а шедеврами. Кузины графа каждое блюдо пробовали с надменным и капризным выражением на лице, будто делали одолжение, что вообще сидят тут и едят эти бесподобные блюда. Потом дворецкий самолично подал на стол разделанную утку, щедро политую густой пряной подливкой. Рядом поставили серебряное блюдо с гарниром из лесных грибов и небольшие ломтики разного хлеба, какие-то невероятные на вкус. Были еще салаты, соусы, другие закуски, блюда сменяли одно за другим. Бокалы наполнялись морсом, но были желающие выпить покрепче, графиня. «Кузен, ты уже решил, как устроить праздник в конце следующей недели?» — нарушила Адель блаженную тишину и мерное течение обеда. «Что тут решать?» — нахмурился Адам и отложил приборы. «Как это что?» — подала голос Клариса. «Мы здесь уже целую вечность, но ты ни разу не устроил ни одного праздника, хотя поводов было немало». «Ничего», — Клариса наехала. «Надеюсь, граф приструнит ее гонор». «Девочки, нынче времена сложные. Будет весьма странно смотреться со стороны, когда мы устроим пышное мероприятие, а в это время фермеры сводят концы с концами». Клариса закатила глаза и произнесла капризно: «Вечно из-за этой черни должны страдать несчастные аристократы». Я чуть не поперхнулась. Как раз запивала чудесный кусочек утки морсом. Со стуком я поставила бокал на стол и в удивлении посмотрела на довольную собой Кларису. «Она серьезно?» Я перевела взгляд на графа. Адам недобро сверкнул взглядом и грозно сказал: «Клариса, ты уже довольно долго испытываешь мое терпение. Помяни мое слово, твой язык тебя же саму до добра не доведет». «Да, дочь, Адам прав. Тебе стоит немного укротить свою экспрессивность. Не все ведь поймут», — невозмутимо произнесла графиня. По ее тону поняла, что она разделяет мнение дочери. Только Адель решила промолчать. Она сделала умное лицо, мол, вся такая загадочная и очень умная. По моему опыту, умное лицо определенно не признак ума. «Прости, кузен, ты, конечно, в чем-то прав», — решила пойти на попятный глупая девица. «Я действительно бываю излишне резка и говорю, что думаю. но ты не можешь не согласиться, что из-за бедных нам приходится менять свои привычки». «Кларисса», — вздохнула предупреждающая ее сестра. Но Кларе, видимо, море по колено. Она даже не заметила, как рука Адама стала не человеческой, а звериной с огромными когтями, которыми он легко может вспороть живот этой идиотки. «Дочь!» — начала сердиться Берта. «Замолчи!» «Но почему мне всегда затыкают рот?» — взвизгнула Клариса. Я поморщилась. Ее визг — это что-то с чем-то. «Вот увидите, время все поменяет!» Продолжила она истерику. «Придет время, когда бедняки исчезнут, а останемся только мы, высшее сословие». Мне захотелось упасть лицом в тарелку и откровенно заржать. Боже, ну что это за тупица? Граф уставился на кузину немного ошарашенным взглядом, размышляя, неужели она действительно верит в подобную ахинею. «Вы не правы, леди Бист», решила влезть в этот странный разговор. «Во-первых, само время ничего не меняет. Только поступки могут что-то изменить. Если ничего не делать, все остается прежним. И я сомневаюсь, что вы можете что-то кардинально изменить в масштабах целого королевства. И, во-вторых, если все же представить, чисто гипотетически, что останется только одна аристократия, то задайте себе вопрос, леди». «Какой вопрос? Леди неизвестно откуда взялась». Фыркнула она. «А кто же будет обслуживать вас? Кто станет помогать вам переодеваться, служить на обедах и ужинах? Если случится так, что ваше странное желание исполнится, то вам самой придется встать у плиты и готовить себе еду, добывать ее, шить одежду, мыться и прочее, прочее, прочее». Граф улыбнулся и благодарно мне кивнул. Графиня промокнула губы и сказала: «Не вижу смысла продолжать этот глупый разговор. Предлагаю перейти в чайную комнату и выпить кофе с десертом». «Поддерживаю, мама», — сказала Адель. «Нет, вы не поняли», — не унималась Клариса. «Обслуга обязательно останется. Естественно, они никуда не денутся». «Весьма жизнеутверждающее заявление», — произнес негромко мистер Красс, но я его услышала, и граф тоже. Адам рассмеялся. Я тоже не сдержалась и тихонько засмеялась. Но не успели мы покинуть столовую, точнее, даже не вышли из-за стола, как вдруг в столовую ворвался слуга, быстро поклонился и с ужасом в голосе воскликнул: «Простите, милорд, что прерываю вашу трапезу, но дело радикальное». «Что такое, Артур?» — насторожился граф. «Приехал мистер Гастон Орси, милорд. Он ждет вас в библиотеке», — выдал слуга. Сидевшая гордая и невозмутимая Адель вдруг поднялась. По ее лицу тоже пробежала тень тревоги. Адам жестом велел ей сесть. «Зачем он явился?» — беспокойно произнесла Берта. «Может, он просто ехал мимо и решил заехать к нам?» — пискнула Клариса и прижала в волнении руки к груди. «Что происходит?» «Не думаю, что господину Орси было по пути», — мрачно заметил Адам. «Для этого ему пришлось бы делать приличный круг». Он поднялся из-за стола и сказал нам: «Продолжайте без меня, дамы. Чарли, подай в чайную комнату десерт». «Да, милорд», — невозмутимо сказал дворецкий. Когда фигура графа скрылась из столовой, я спросила: «А кто такой этот Гастон Орси?» Адель вздохнула и произнесла таким тоном, будто сообщала мне об этом не впервые: «Гастон Орси — королевский пристав. Он уже делал пару визитов в Бистаун, чтобы напомнить кузену об уплате налогов. Видимо, решил напомнить снова». «То есть у чудовища не только финансовые проблемы, но еще и проблемы с налогами». Мне очень хотелось побежать вслед за графом и послушать, о чем он будет говорить с приставом, но я понимала, что не могу позволить себе подобную роскошь. Придется ждать окончания разговора. А потом будет разговор со мной. И граф после встречи с приставом будет очень и очень злым. Я не знаю никого, кто бы после встречи с властями ходил радостным и счастливым. Черт. Явился же ты не ко времени, чертов пристав. Ладно, гадать тут нечего. Буду ждать разговора с Адамом и уповать на его благоразумие и свою находчивость».